19:18, дрейфующая станция Омега. Аманда сидела за столом, наблюдая за переводом дневников. Дженни медленно читала вслух текст, написанный на инуктитуте, а Крейг составлял из слогов слова на русском языке. Первый том они просканировали быстро, оставляя нерасшифрованными целые куски текста. В нем содержалась история создания полярной базы Грендель с момента трагедии американского парохода «Жаннет» в 1879 году. «Жаннет» под командованием лейтенанта Джорджа де Лонга был послан в Северный Ледовитый океан на разведку нового судоходного маршрута между США и Россией, но в пути оказался скованным полярными льдами. Пароход продрейфовал в водяной ловушке две зимы, пока льдины не раздавили корпус судна в 1881 году. Выжившие члены экипажа сумели спастись на трех спасательных шлюпках, протащив их по ледяной пустыне до открытой воды. Только две лодки добрались до устья реки Лена в Сибири. Участь третьей лодки осталась загадкой для всего мира, но, похоже, только не для русских. Суббота, 1 октября... В году 1881 от Рождества Христова перевели Крейг и Дженни небольшой отрывок из корабельного журнала, включенный в повествование об истории станции. «Господь услышал наши молитвы и смилостивился над нами. После ужасного ночного шторма, когда нам пришлось укрываться под брезентом и каждый час вычерпывать воду из лодки, наступил ясный и спокойный рассвет. Мы увидели перед собой остров. Нет, не землю, которая была предметом наших мечтаний, а лишь огромный айсберг, утыканный пещерами, в которых можно было на время укрыться от разгула стихии. В пещерах мы обнаружили тела каких-то странных морских существ, прекрасно сохранившиеся во льду. Мы находились на грани истощения после долгого путешествия по океану и, не задумываясь, набросились на еду. Мясо оказалось вполне съедобным и сладковатым на вкус. Слава тебе, Господи!» Аманда наблюдала за собравшимися в комнате людьми, которые прекрасно знали, о каких существах шла речь. Грендели. Даже то, что мясо было сладковатым, указывало на правильность предположения доктора Огдена о том, что грендели по своей физиологии походили на арктических древесных лягушек. Как у лягушек, глюкоза выполняла функции криозащитного вещества в организме Грендели. Дженни и Крейг продолжали расшифровку текста. 2 октября. Нас осталось трое. Не знаю, чем мы прогневали морских богов, но наши грехи возвратились к нам в стократном размере. Ночью чудовища восстали из мертвых и напали на мирно спящих людей. Роли наши поменялись. Звери, мясом которых мы до сих пор питались, устроили пиршество из человеческой плоти. Только трем из нас удалось спастись на лодке, но звери продолжали преследовать нас даже в открытом океане. Нам удалось избежать неминуемой гибели, поразив охотившегося за нами монстра удачным выстрелом гарпуна. Мы тащили тушу огромного зверя за лодкой, пока не убедились, что он действительно мертв. Потом мы отрубили ему голову и сохранили ее как трофей, чтобы показать всему миру, какие формы может принять гнев Господний. Это решение оказалось неразумным и привело к трагедии. После трехдневных скитаний по океану беглецы высадились на Сибирский берег, неподалеку от небольшой деревушки, и рассказали о своих приключениях местным жителям. Те, к сожалению, оказались очень суеверными. Они испугались, что голова монстра привлечет внимание его сородичей к поселению, и убили незваных пришельцев. Местный батюшка осветил голову монстра крестом и замуровал ее под фундаментом церквушки, дабы очистить от порока. Только через 3 десятилетия слухи об этом событии дошли до одного русского историка и натуралиста. Он навестил деревушку, чтобы убедиться в правдивости истории, выкопал череп монстра и вернулся в Санкт-Петербург, где и передал трофей в огромное хранилище Института Арктики и Антарктики. С этого момента начались активные поиски таинственного ледяного острова. Однако, даже имея в распоряжении карты, составленные погибшими моряками, русские потратили еще 2 десятилетия, чтобы отыскать огромный айсберг, который к тому времени стал частью полярной шапки. Впрочем, усилия были потрачены недаром. История, рассказанная моряками, полностью подтвердилась. Русские обнаружили лежбище, находившихся в спячке Грендели. В этом месте исторического повествования Крейг, терпение которого подошло к концу, остановил Дженни и заставил ее перейти к переводу описания экспериментов Владимира Петкова в оставшихся 2 томах. Петков оказался отцом русского адмирала, который командовал операцией по захвату Омеги и заброшенной ледовой базы Грендель. «Вот о чем нам действительно необходимо узнать», — промолвил Крейг, и они вновь приступили к расшифровке текста. В это время сквозь двойные двери в комнату вошел командир группы «Дельта Форс», представлявшийся ранее лишь как «Дельта-1». Его сопровождали 2 солдата с автоматическими винтовками. Он подошел к Крейгу и доложил: «Вертолет готов вылететь к ледовой станции Грендель. Мы ожидаем ваших указаний». Крейг остановил его жестом руки. «Не сейчас. Сначала я должен убедиться, что у нас в руках все необходимые материалы». Время подгоняло, и они быстро просмотрели оставшиеся дневники. К своему разочарованию Крейг обнаружил, что Владимир Петков даже в зашифрованном тексте предпочел не раскрывать все детали своих экспериментов. Русским ученым удалось получить гормон, отвечающий за замедление жизненных функций, из субстанции, выделяемой кожными железами Грендели. Похоже, что железы реагировали на заледенение кожи и выбрасывали в организм поток гормонов, управляющих криоконсервацией. Сначала все попытки внедрить этот гормон в организм человека неизменно заканчивались неудачей. Ни один из подопытных не вернулся к жизни после заморозки. Крейг продолжал переводить с русского на английский, время от времени запинаясь на непонятных. «И тогда я решил действовать по интуиции, добавив процесс параллельно действующий стимулятор, призванный активировать действие гормона. Это привело к первому успешному воскрешению. Наконец, я сделал прорыв в моих исследованиях». Жертвой прорыва стала 16-летняя инуитская девушка, которая умерла в конвульсиях через несколько минут после размораживания. Но, несомненно, для Петкова это был гигантский шаг вперед. Женя побледнела, услышав перевод последнего куска текста. И Аманда прекрасно понимала, по какой причине подопытными кроликами в этих жестоких и бесчеловечных экспериментах были люди из родного племени молодой эскимоски. Судя по датам в дневниках, Петков провел еще 3 года в попытках добиться окончательного успеха. Крейг и Дженни пропустили разделы, в которых описывались результаты побочных исследований в области снотворных, более утоляющих и седативных веществ. Никакого отношения к основному эксперименту эти работы, похоже, не имели. Крейг нашел то, что искал на самых последних страницах 3-го тома. Испробовав различные комбинации, Петков в конце концов создал, как он выразился, невероятную смесь, формулу которой воспроизвести было практически невозможно. Он успешно испытал ее на оставшихся пациентах и приготовил несколько доз эликсира бессмертия. На этом записи обрывались. Судьба эликсира и персонала станции по-прежнему оставались загадкой. Дженни захлопнула последнюю книгу. Больше ничего нет. «Должно быть что-то еще», — с уверенностью сказал Крейг, взяв книгу из ее рук. Аманда, имевшая большой опыт общения с учеными, встряла в беседу. «Похоже, доктор Петков с приближением к своему открытию все больше и больше опасался за конфиденциальность исследований и в результате решил разделить записи и непосредственный результат своей работы». Крейг нахмурился. Стоявший рядом с ним Дельта-1 вытянулся по стойке смирно. «Сэр, жду ваших указаний». «Мы должны вернуться на русскую базу», — пробормотал Крейг. «Здесь у нас только половина разгадки. Мы владеем дневниками исследований, но эликсир по-прежнему находится где-то на Грендели. Нам необходимо добраться до эликсира, пока адмирал Петков его не уничтожил. Готовы отправиться немедленно, — угрюмо промолвил спецназовец. — Тогда за дело, — сказал Крейг, — мы должны опередить русских. Дельта-1 бросился к выходу, на бегу отдавая приказания своим подчиненным. — Я к вам скоро присоединюсь, — прокричал ему вслед Крейг. — Готовьте вертолет. Он окинул взглядом лежащие перед ним дневники, а потом с озабоченным видом повернулся к Жене. — Я не могу оставить записи здесь, они должны находиться со мной. Но мне бы хотелось изучить их более подробно. Возможно, мы пропустили какие-то ключи к разгадке тайны эксперимента. — Что вы предлагаете? — спросила Дженни. — Мне нужно, чтобы кто-нибудь, умеющий читать на языке инуитов, отправился с нами на русскую станцию. Он перевел взгляд Дженни на ее отца и обратно. — Может быть, в дневниках содержится информация, которая поможет в поисках эликсира? — Вы хотите, чтобы один из нас полетел с вами? Дженни сделала шаг вперед. — А вам не кажется, что мы уже и так вам здорово помогли, поставив под угрозу своей жизни? Неужели вам этого мало? Но ваши знания могут пригодиться, чтобы спасти наших людей. Не забывайте, что доктор Огден, его студент, а может быть, еще кто-то, по-прежнему скрываются где-то на русской базе. Я не могу заставить вас отправиться с нами, но честно вам говорю, что нуждаюсь в вашей помощи. Дженни посмотрела на отца, потом на Крейга. В глазах у нее сквозило сомнение, но мужество было не занимать. Я полечу с вами при одном условии. Крейг с облегчением перевел дух. Дженни похлопала по пустой кобуре на поясе. — Верните мне мой пистолет. Крейг кивнул. — Не беспокойтесь. На этот раз никто безоружным на базу не сунется. Дженни это успокоила. Аманда стояла у окна, наблюдая за приготовлениями к отлету. Крейг и Дельта-1 о чем-то переговаривались у фонарного столба, согнувшись под напором ветра. Шторм снова набирал силу. Она повернулась к лейтенанту-командору Сьюэлу, который оставался со своими моряками на Омеге для охраны дрейфующей станции на время отсутствия отряда «Дельта-Форс». «Командор Сьюэл, не могли бы вы мне на минутку одолжить свой полевой бинокль?» Он удивленно посмотрел на нее, потом достал из кармана бинокль и передал ей в руки. Аманда навела окуляра на Крейга и «Дельта-1». «Здесь все готово», — прочитала она по губам Крейга. В ответ последовал короткий кивок. — Готово. Вину свалим на русских. Аманда краем глаза заметила, как кто-то подходит к ней сбоку, и резко обернулась. Это был Джон Аратук. — Что вы там увидели? — спросил он. Она хотела поделиться с ним своими подозрениями, но внезапно почувствовала знакомое ощущение, от которого в голове зазвенели тревожные колокольчики. — Нет, не может быть. Волосики на коже встали дыбом, а за ушами стало покалывать. Неужели Грендели смогли и сюда добраться? — Что-то не так? — спросил Джон, почувствовав ее панику. Аманда потерла зудящую кожу на руках. — Звуковые волны. — Гидролокатор. —